и она, выбрав самую красивую из испанок, приехавших в Феррару из Рима, стала танцевать с ней. В развивающихся платьях, с кастаньетами в руках, они так очаровали гостей, что те затаили дыхание и не сводили глаз с этой великолепной пары. Когда танец закончился, и, наконец, стихли долгие аплодисменты, Анжела спросила у Изабеллы: «Не правда ли, Мадонна Лукреция танцует как ангел?» «Ангел? Полагаю, тут уместнее сравнение с какой-нибудь испанской цыганкой. Я слышала, они пляшут с таким же жаром». Анжела вспыхнула, но Юлий, стоявший рядом, предупредительно взял ее за локоть. Вокруг засмеялись, а Анжела повернулась к Юлию и крикнула: «Вы ее боитесь, боитесь вашей сестры». В это время Лукрецию, откинувшуюся в кресле неподалеку от них, служанки обмахивали веерами. Она улыбалась, будто и не слышала язвительного замечания Изабеллы. В тот же вечер Альфонсо и Юля танцевали вдвоем и также заслужили аплодисменты гостей бала, а еще позже Альфонсо играл на виоле. Было странно видеть его грубоватые пальцы, хранившие следы тяжелого труда и извлекавшие из инструмента такие нежные, чарующие звуки. Глядя на них, Лукреция не могла не подумать о том, как мало она в сущности знала своего супруга. Вскоре Изабелле предстояло вернуться в Мантую, и она решила не уезжать, не оставив Лукреции какого-нибудь постоянного напоминания о своих чувствах к ней. Изабелла пошла к старому герцогу и застала его склонившимся над каким-то счетом. «Знаешь ли ты, дочь моя, — сказал он, — что в замке до сих пор находится почти 400 гостей? Знаешь? А как полагаешь, в какую сумму нам обходится их содержание?» Изабеллу, которой никогда не было желания разбираться в чужих проблемах, пропустил этот вопрос мимо ушей. «Ваша невестка не прожила у вас и 2 недель, а уже собирается превратить семью Эсте в какой-то испанский двор. Ей это не удастся. Почему вы так думаете? Потому что я ей не позволю. Вы не заметите, как все произойдет. О, Мадонна Лукреция спокойна и невозмутима. Ничто ее не берет. А с виду такая хрупкая бедняжка. Но учтите, эта бедняжка сделает все по-своему, потому что ее никто не воспринимает всерьез и не мешает ей. У меня нет времени на ваши женские раздоры. 400 гостей, и всех нужно прокормить. 400 ртов — это не шутки. А лошади? На одном фураже можно разориться. Все ее наряды наполовину испанские, сплошь в золоте. Это испанская манера, поверьте мне. Испанская. Да вы хоть знаете, что наносят сарагоски? Что такое? Сарагоски. Шелковые панталоны, сверху донизу расшитые золотом. Она надевает их под платье. Это испанский обычай. Отец, этому нужно положить предел. У вас не будет никакой жизни, пока в вашем доме будет жить эта женщина и ее испанские слуги. Ах, доставь ты ее в покое. Лучше придумай, как мне избавиться от этих гостей, а не то не пустят меня по миру. Отец, если вы прогоните ее испанских слуг, едоков станет меньше. Герцог задумался, а Изабелла улыбнулась. Еще одно важное сражение казалось выигранным. Потеря слуг должна была причинить Лукреции больше страданий, чем все предыдущие довольно безболезненные уколы. Конечно, Изабелла хотела бы лишить Лукрецию и ее ближайшего окружения — бдительной Адрианы, коварной Никола, язвительной Анжелы. Но такой шаг завел бы ее слишком далеко, и гнев папы был бы неминуем. Пока ей приходилось довольствоваться изгнанием испанцев. Франческо она написала, что устала от Феррары и возвращается в Мантую. Ей не терпится увидеть своего супруга и их маленького сына Федерико. Получив ее письмо, Франческо смеялся. Он догадался, что Лукреция не посрамилась перед его супругой и не понимал, почему это доставило ему такое удовольствие. Глава 6. В комнатках на балконе. Когда гости разъехались, Лукреция собрала вещи в апартаментах, где жила до сих пор, и приготовилась поселиться в комнатках на балконе, которые герцог предоставил в ее распоряжение. Она осмотрела их в компании Анжелы и Никола, и все трое остались довольны этим уютным уголком замка. Лукреция решила, что здесь можно будет обособиться от семьи Эсте, принимать друзей и вообще устроить небольшой уголок Рима в Ферраре. Анжела попрыгала на кровати, хотела проверить на прочность, и вместе со скрипом старых досок послышался треск рвущейся материи. Обивка лопнула сразу в двух местах. Она прикоснулась рукой к одному из них, и прореха расползлась еще больше. «Что за рухлядь?» — воскликнула Анжела. «Верно, ей не меньше 100 лет». Она брезгливо взглянула на свои ладони. Они были серыми от пыли. Лукреция откинула покрывало. Просто не напоминали жеванную бумагу. «Первый раз вижу такую ветошь», — сказала она. «Интересно, где они ее раздобыли?» Никола встряхнула бархатные портьеры. Посыпались клочья все той же серой пыли. «Остатки былой роскоши», — заключила она. В отчаянии Лукреция опустилась на стул, и обивка на нем тотчас же поползла в разные стороны. «Так вот, какое жилье мой свекор столь великодушно предоставил мне», — сказала она. «Вполне соответствует духу его гостеприимства», — усмехнулась Анжела. «Теплое снаружи, холодное внутри. На вашем месте, кузина, я бы немедленно пошла к герцогу и спросила, что все это значит. Почему в качестве ваших апартаментов выбрали самые убогие каморки замка?» Лукреция покачала головой. «Полагаю, от этого я ничего не выгодаю». «А я бы написала святому отцу», — предложила Никола. «Он в 2 счета устроит вам достойное помещение». «Мне хочется спокойной жизни», — объяснила Лукреция. «Если я пожалуюсь, будут одни только неприятности». «Нет, мы обновим всю эту обстановку. Заменим мебель, повесим расшитые золотом портьеры. А пока все не придет в божеский вид, я буду жить в покоях, которые занимала до сих пор». «Так вы собираетесь сделать это за свой счет?» — пробормотала Никола. «Моя дорогая Никола, разве в Ферраре можно чего-нибудь добиться иным способом?» Анжела взяла руку Лукреции и с благоговением поцеловала. «У вас ангельская внешность», — сказала она, — «и такое же терпение. Ваш супруг половину ночи проводит со своими любовницами. Вы встречаете его улыбкой, когда он приходит к вам. Ваш свекор оскорбляет вас, предлагая самый жалкий угол в своем замке. Вы снова улыбаетесь и говорите, что меблируете жилье за свой счет. Даже с Изабеллой, этим дьяволом во плоти, вы держитесь так доброжелательно и невозмутимо. Внешне, во всяком случае. Будто и впрямь уважаете ее. Никола, что ты думаешь о моей кузине? Не ангел ли она?» «Я думаю, — сказала Никола, — кузина — мудрая женщина. А когда живешь на земле, то лучше быть мудрой женщиной, чем ангелом. Хочется верить, что твои слова кажутся не просто лестным отзывом», — вздохнула Лукреция. «У меня такое чувство, что в ближайшее время мудрость мне не помешает». Обустраивая комнатки на балконе, она получила первый удар. Ее навестил герцог Эркюль. Он сказал: «Вижу, вы еще не заняли помещение, которое я отвел для вас. Его нужно заново обставить», — объяснила она. «Когда все будет готово, я с радостью приберусь туда. Кстати, благодарю вас за эти комнатки, они и в самом деле чудесные». «Обставить заново?» — воскликнул герцог. «Это будет стоить немалых денег». «Я уже подобрала цвет драпировки, а новая мебель там просто необходима. Увы, старая в плачевном состоянии». «Мне и свадьба-то обошлась недешево», — проворчал герцог. «Знаю. Я намереваюсь оплатить все расходы по обустройству этих комнат». На лице герцога появилось выражение некоторой удовлетворенности.